Хотя их связывали личные отношения как братьев, он знал, как строго Гуч-Жахван различает общественные и личные дела. Прозвище Гуч-Жахвана «Воин алмазной крови» наводило ужас не только на его врагов, но и на союзников. Даже такой человек, как Хван Акчу, долгое время находившийся рядом с ним, испытывал чувство страха в сердце. Гуч-Жахван спросил Хван Акчу, нет ли новостей от Тычжина. Да, Хаэм. Гуч-Жахван нахмурился. Прошло уже два дня с тех пор, как Чхоль Дычжин отправился на свидание с кровавыми демонами. Это был первый случай, когда Чхоль Дычжин не выходил на связь так долго. Это тревожно. Это потому, что нет связи с Тычжином. Это, а также то, что вокруг Пирсуэндом шныряют люди. Думаете, его местонахождение раскрыто? Хаэм. При ответе Хван Акчу выражение лица Гуч-Жахвана стало серьезным. Он уже долгое время находился на поле боя вместе с Чхоль Дычжином. Поэтому он лучше, чем кто-либо другой, знал, насколько выдающимися были его навыки боевых искусств и тщательность мышления. Хотя они оба занимали должность начальника, боевые искусства Чхоль Дычжина были на несколько уровней выше его. Поэтому он в основном выполнял внешние задания. Это может быть просто небольшая задержка. Не волнуйтесь так сильно. Как вы думаете, кто такой Чхоль Дычжин? Он не тот, кого можно легко победить. Правда, он как дьявол. Ему можно доверять. Хаэм. При словах Хван Акчу выражение лица Гуч-Жахвана немного смягчилось. Хотя Хван Акчу не отличался выдающимися навыками боевых искусств, он обладал способностью успокаивать людей. Кроме того, он обладал прекрасными лидерскими качествами, поэтому Гуч-Жахван поручил ему руководство внутренним персоналом, а Чхоль Дычжин занимался внешними задачами. Гуч-Жахван спросил, как он, кто, Горбун, он ужасен, он еще держится, да, даже после того, как он принял яд сердца демона, его дух не сломлен. Уникальный зверь, да, впервые вижу такого. Яд сердца демона, это яд, созданный на основе тайных искусств Запада. При попадании в организм человека он проникал в его энергию, заставляя терять рассудок и подчиняться приказам хозяина. Обычные люди после приема яда сердца демона сразу же подчинялись, но Сэ Гёксон сопротивлялся несколько месяцев. Даже Гуч-Жахван впервые видел человека с такой силой духа. Поэтому он испытывал еще большие искушения. Если бы он смог подчинить себе Сэ Гёксона и заставить его повиноваться, это, несомненно, была бы великая сила. Ты также сжег благовоние яд сердца демона? Да. Продолжай жечь его. Он уже должен быть близок к своему пределу. Обязательно. Хван Акчу кивнул. Гуч-Жахван редко использовал яд сердца демона и благовоние одновременно. Это означало, что он был очень соблазнителен для Сэ Гёксона и людей в зоне, где он был заключен. Проблема заключалась в том, что они обладали сильной психической силой и все еще держались, но их предел был уже не за горами. Вот тогда-то это и произошло. Хозяин. Внезапно прибежал один из воинов, охранявших вход в тюрьму невозвратимого. Что случилось? Пришло письмо извне. Что? Гуч-Жахван поспешно схватил письмо и прочитал его. Хван Акчу настороженно спросил. Это от Тычжина? Нет. Там говорится, что еще один гость прибыл извне. Гость? Да. Убедитесь, что у вас готова комната. Не беспокойтесь, у нас много свободных комнат. ТСС. Новый гость в такое время. Гуч-Жахван прищелкнул языком. У него было плохое предчувствие. Он почувствовал ползание мурашек по затылку, как будто что-то было не так. Впервые с момента приезда сюда он чувствовал себя так неуютно. Ощущение кризиса, которое он обычно испытывал на поле боя, внезапно дало о себе знать. Проблема была в том, что он не знал, что это такое. Он впервые оказался в подобной ситуации. По крайней мере, впервые с тех пор, как он попал в невозвратную тюрьму. Гуч-Жахван тряхнул головой, чтобы отогнать негативные мысли. Человек-убийца скоро присоединится к нам. Что может пойти не так? Настало время поприветствовать нового гостя. Ты со своими подчиненными возглавишь и проводишь гостя. Да, господин. Хван Акчу поклонился и отступил. Он торопливо повел своих подчиненных к месту, где вертикальная пещера выходила на поверхность. Гуч-Жахван, который с минуту наблюдал за ним, вдруг ударил кулаком в спину. Кванг! С громким взрывом разлетелась военная палатка. Что происходит? Что случилось? Испуганные подчиненные бросились к нему. Они смотрели то на разбитую палатку, то на Гуч-Жахвана. Они хотели спросить, почему, но выражение лица Гуч-Жахвана было настолько серьезным, что они не решались заговорить. Гучжахван подошел к разрушенной палатке. Из его кулаков поднялся вихрь. Это свидетельствовало о том, что он собрал много энергии в оба кулака. Подчиненные при виде Гучжахвана могли только сглатывать слюну. Почему он так себя ведет? Может быть, это незваный гость? Подчиненные внимательно следили за Гучжахваном, готовые в любой момент двинуться в атаку. Все воины, находившиеся в невозвратной тюрьме, были теми, кто прошел за Гучжахваном через бесчисленные поля сражений. Несмотря на то, что они находились под землей на глубине 300 метров и ухаживали за заключенными, их воинское чутье и навыки не утратились. Удар. Гучжахван освободил палатку. На лицах напряженных подчиненных на мгновение появилось выражение облегчения. Ведь в палатке, которую очистил Гучжахван, ничего не было. Ну конечно, кто же осмелится войти сюда? Видимо, нервы хозяина стали чувствительными. Они решили, что им повезло увидеть более человечную сторону Гучжахвана. Заглянув в пустую палатку, Гучжахван пробормотал. «Я что-то не так почувствовал, мне показалось, что я почувствовал чей-то взгляд». Минуту назад он почувствовал покалывание. Гучжахван решил, что это чей-то тайный взгляд, поэтому он с силой ударил по палатке. Но, к сожалению, в палатке не оказалось ничего, на что он мог бы обратить внимание. «Неужели я не так понял? Я...» Глава 368. Пё Воль потер плечо и начал идти. Одежда была цела, но на мышцах под ней образовались глубокие синяки. Если бы он уклонился чуть медленнее, то не только одежда, но и часть его плоти могла бы отвалиться. Взгляд Гучжахвана не был иллюзией. Пё Воль, спрятавшись за военной палаткой, наблюдал за ним. Напряженное присутствие Гучжахвана стимулировало Пё Воля. Он неосознанно напряг глаза, и Гучжахван не упустил это едва заметное изменение, почувствовал его. Это было похоже на звериное чутье. Было ясно, что если бы Пё Воль медлил с выходом из военной палатки, его бы раскрыли. Пё Воль переместился туда, куда не могли добраться органы чувств Гучжахвана, и задумался. Это место – тюрьма. Неизвестно, когда именно здесь появилась тюрьма. Даже клан Хао, который, как считалось, обладал самой лучшей информацией в Канха, не знал об этом месте. Это означало, что секрет хранился очень тщательно. Сохранить такой секрет без защиты могущественной силы было бы невозможно, как бы давно люди не перестали приходить на гору Тигра-Дракона. Вопрос заключался в том, какая могущественная сила охраняла это место. Пё Воль предчувствовал это. Проблема оказалась гораздо сложнее, чем он думал. Страшно подумать, что большинство мастеров боевых искусств не знали, что за мирной личиной боевого мира творится такое грязное дело. Было ясно, что Хун Юйсинь находится где-то здесь в заточении. Первоочередной задачей было найти Хун Юйсина. Пё Воль зорко огляделся по сторонам. Помимо пещеры, в которой он следовал за Хван Накчу, здесь было множество пещер. Большинство из них были естественного происхождения, со свисающими вниз сталактитами. Как и в случае с пещерой, где Пё Воль оказался в ловушке, было очевидно, что это место превратили в тюрьму, используя естественный рельеф. Взгляд Пё Воля обратился к пещере, расположенной по другую сторону от места заточения Сэгёксона. Она также была закрыта железной дверью. Пё Воль подошел к железной двери. На железной двери висел большой навесной замок. Открыть замок размером с тело взрослого человека без специального ключа было невозможно. Очевидно, что мастера боевых искусств, охранявшие это место, не позаботились о том, чтобы выставить специальную охрану, и оставили его без присмотра. Пё Воль на мгновение прикоснулся рукой к замку и достал призрачный ключ. Он вставил призрачный ключ в замочную скважину и осторожно пошевелил его. Призрачный ключ заменял настоящий. Такой замок мог помешать другим мастерам боевых искусств, но остановить убийцу, достигшего уровня Пё Воля, было невозможно. Те, кто строил эту тюрьму, не могли и предположить, что убийца уровня Пё Воля окажется незваным гостем. Щелк. Пё Воль легко взломал замок и вошел внутрь. Внутри пещеры царила кромешная тьма. Без факела здесь и шагу нельзя было ступить, но Пё Воль без колебаний двинулся вперед. Пё Воль был хорошо знаком с подобной обстановкой. Он не только мог определять местности предметы по ветру, влаге и звуку, но и обладал глазами, способными видеть сквозь темноту. Такая темнота не была для него препятствием. Квонг. В этот момент откуда-то донесся сильный гул, который достиг ушей Пё Воля. Пё Воль направился к источнику звука. Кун. Квонг. Эхо усилилось. Пё Волю показалось, что в этом звуке слышался гнев. В конце концов, Пё Воль подошел к небольшой железной двери. Она была такого же размера, как и железная дверь, за которой был заключен Сегёксен. Сринг. Хё Воль открыл маленькое окошко в железной двери. Вдруг перед окном появилась пара жутких светящихся глаз. Хон Юшин. Это был никто иной, как Хун Юшин, старший инспектор клана Хао. На лбу у него был порез, из которого обильно текла кровь. Губы Хун Юйсеня искривились. «Кто ты такой? Ты здесь, чтобы убедить меня? Это бесполезно, что бы ни случилось. Я никогда не буду на твоей стороне». Ду-ду-дук. В этот момент лицо Пё Воля вернулось в нормальное состояние. Глаза Хун Юйсеня расширились. «Пё Воль, ты оказался здесь в ловушке. Как ты это сделал?» «Нет, я имею в виду, вы действительно мастер Пё?» «Да, боже мой». От такого ответа Пё Воля у Хун Юйсеня подкосились ноги. «Ни у кого, кроме Пё Воля, не могло быть такого белого и изящного лица в темноте. Как ты меня нашел?» «Клан Хао попросил об этом». «Просили найти меня?» «Да, ха». Хун Юйсень рухнул на землю. Некоторое время он молчал. Пё Воль спокойно наблюдал за Хун Юйсенем. Хун Юйсень безучастно смотрел на железную дверь. Его глаза и выражение лица были наполнены смесью эмоций. Все события, произошедшие до сих пор, проносились в его голове, как вращающийся фонарь. Он последовал за труппой Сегёксена на небесный цветок и подошел к этому месту. Затем он попал в засаду и был схвачен воинами, охранявшими это место. У него не было даже шанса сопротивляться. Они были невероятно хитры. Они устроили засаду и одолели его, словно тигр, в мгновение ока схвативший добычу. Затем они заточили его здесь и попытались убедить. Наверное, они думают, что я представляю какую-то ценность. Как главный инспектор клана Хао, я могу легко получить важную информацию. Я видел других заключенных в других местах, и, похоже, они пытаются промыть им мозги с помощью наркотика. Скорее всего, они просто хотят использовать их как инструменты. Инструментам не нужно думать. Пё Воль кивнул. В словах Хун Юйсеня был смысл. Значит, Гёксен был искусным убийцей. Даже без причины он был достаточно хорошим инструментом, чтобы им можно было манипулировать. Но Хун Юйсень был совсем другим. Если кому-то, имеющему доступ к важной информации, промыли мозги с помощью наркотиков, это обязательно оставило бы след. Поэтому было ясно, что его держали отдельно, чтобы заставить сотрудничать добровольно, и Пё Воль спросил: «Ты можешь двигаться?» «Это трудно, но я могу двигаться». Хун Юйсень скрипнул зубами в ответ. Даже если он не мог двигаться, он должен был двигаться. Он должен был последовательно тренировать свое тело. Даже когда он ел кашу, которую ему давали раз в день, он знал, что если его тело ослабнет, то его душевные силы ослабнут еще больше. Благодаря этому он до сих пор выдерживал их натиск. Хун Юйсень с трудом поднялся на ноги. Пё Воль направил свою внутреннюю энергию на отмычку и перерезал замок. Ляск. Дверь открылась, и из нее, пошатываясь, вышел Хун Юйсень. На его лице появилось выражение огромного облегчения. Впервые за 4 месяца он был свободен, но расслабляться было рано. Он еще не сбежал из тюрьмы, а только покинул небольшую комнату. Пё Воль сказал: «Следуйте за мной. Мы сейчас сбежим?» «Нет, мы должны взять с собой еще кое-кого». «Кого?» «Значит, Гёксен. Он тоже здесь в ловушке? Разве ты не пошел за ним?» «Да, но меня схватили первым, так что я не знаю, что случилось потом». «Фух». Хун Юйсень устало вздохнул. Пё Воль не стал больше задавать вопросов, так как его состояние не располагало к долгой беседе. Сейчас важно было вывести Хун Юйсеня и Сегёксена отсюда. Пё Воль отправился вместе с Хун Юйсенем. Чтобы добраться до места, где находился Сегёксен, им пришлось пройти через подземный общий зал. Поскольку там находились охранники, Пё Волю пришлось быть очень осторожным. Одному ему было бы нетрудно избежать их взгляда, но скрыть Хун Юйсеня было нелегко. Это заставляло Пё Воля сильно нервничать. Однако, к его удивлению, многие охранники уже покинули подземный общий зал. Благодаря этому Пё Воль смог без труда проникнуть в помещение, где находился Сегёксен. По пути к месту, где находился Сегёксен, лицо Хун Юйсеня стало неуютным. Он впервые оказался в этом месте. Он думал, что здесь, кроме него, могут быть заперты многие люди, но наяву все выглядело иначе. Стоны и отвратительный запах людей, запертых как животные, вызвали у Хун Юйсеня тошноту. Фу! Зажав рот рукой, он едва сдержал позывы к рвоте. Пройдя дальше, он увидел еще одну большую железную дверь. Пё Воль легко открыл ее, открыв помещение, в котором находился Сегёксен. Он открыл окно в комнате, где была заперта Сэ-Гёксон. И тут глаза Сэ-Гёксона, наполненные жгучей яростью, встретились с его глазами. Сэ-Гёксон смотрел на окно даже после ухода Пё-Воля, не зная, когда тот вернется. Сэ-Гёксон открыл рот. «Пё-Воль, это все-таки был ты». После приема смертельного наркотика его голос был приглушен и наполнен сильным убийственным намерением. «Что случилось? Меня поймали. Ты? Да. Я взялся за работу. Я должен был сопроводить кое-кого до этого места. Было тревожно, но я доверяла себе. Я была уверена, что смогу защитить себя и сопровождающего в любой ситуации. Но я ошиблась. Вас предали? Да. Ха-ха. Меня предали». И Гёксон зловеще рассмеялся. Каждый раз, когда он смеялся, от него исходил смертельный яд и убийственная аура. «Заказчик попросил меня доставить одного человека в это место, в тюрьму невозвращаемый. Невозвратная тюрьма, разве вы не знали? Ну, может быть, и нет. Это такое секретное название. И тогда это случилось. Неужели это место и было той самой невозвратной тюрьмой?» Внезапно заговорил Хун Юйсень. «Хе-хе, а как же иначе? Какое еще адское место, подобное этой тюрьме для мозга, может быть, кроме невозвратной тюрьмы?» «Понятно. Так вот что это было». Хун Юйсень тоже слышал название «невозвратная тюрьма». Это было связано с тем, что она попала в разведывательную сеть клана Хао. Но он слышал только название, а само место оставалось окутанным тайной. Поэтому Хун Юйсень предположил, что это может быть ложный слух, который кто-то распространил. Поэтому Гёксон продолжил рассказ. Они хотели сохранить это в полной тайне. Кто? Заказчик. Они не хотели, чтобы об их работе узнал весь мир. Поэтому они заманили сюда и меня, который выполнил их просьбу. Гёксон скрипнул зубами. Заказчик попросил его доставить определенного человека в невозвратную тюрьму. Для Сэ-Гёксона не составило труда доставить его в это место. Труппа была лучшим средством передвижения. Проблема возникла, когда они прибыли сюда. Как только я передал человека, которого клиент попросил перевести, они напали и на нас. Я, кроме меня, все погибли. Плечи Сэ-Гёксона задрожали, а гнев в глазах усилился. Для Сэ-Гёксона труппа «Небесные цветы» была не просто средством для хобби. Это была цель его жизни и единственный путь, который делал его человеком. После выхода из подземной пещеры он стал на путь убийцы не потому, что существовала труппа «Небесные цветы». Труппа «Небесные цветы» была для него всем. И вот труппа «Небесный цветок» распалась. Погибла и любимая женщина Лио Кран. Глупая женщина, которая, умирая, смотрела только на него. Почему она смотрела на него, который был не лучше червяка, такими нежными глазами? Ее взгляд в последние мгновения все еще горел в его сердце, как клеймо. «Пё-Воль, скажи мне, вытащи меня отсюда. Если ты поможешь мне вновь овладеть боевым искусством и позволишь отомстить, я буду жить для тебя до конца своих дней. Я клянусь быть верным тебе, даже этой душой, поэтому прошу проявить ко мне милосердие. Ты хочешь отомстить? С этого момента я снова стану убийцей Сэ-Гёксона». Этого ответа было достаточно. Глава 369. Что за черт? С трудом шкив повернулся, и огромная корзина медленно опустилась на пол вертикальной пещеры. Хван Накчу и его люди посмотрели вверх. В кромешной тьме, где не было видно ни одной точки света, стоял огромный ящик. Внутри находилось около 20 воинов. Вместимость – 10, но они были переполнены. Хван Накчу нахмурился. «Вы сумасшедшие ублюдки! Что вы будете делать, если линия оборвется?» Эта линия была единственным выходом из этого места. Если она оборвется, им придется ждать неопределенное время, пока сверху спустят другую линию. Если что-то пойдет не так, то, возможно, им придется остаться здесь навсегда. Хван Накчу не мог не чувствовать этого. Однако Хван Накчу изо всех сил старался скрыть свое выражение лица. Было ясно, что те, кого привели сюда, не были обычными людьми по статусу. Менее значимые люди были бы заблокированы у входа в невозвратную тюрьму. Кто это такие? Удар. Наконец огромный ящик опустился на землю, и из него один за другим вышли около 20 воинов. Возглавлял их мужчина в рваной одежде с тремя копьями, воткнутыми в спину. Странно, но он был босиком, без обуви. Его вид вызывал в памяти образ кровожадного волка. Хван Накчу узнал его и был потрясен. «Опаньки! Кровожадный волк, Ли Хогван, что ты здесь делаешь?» «Хван Накчу, так ты был здесь?» Ли Хогван узнал Хван Накчу и улыбнулся. От его жуткой улыбки Хван Накчу слегка вздрогнул. Ли Хогван был опытным бойцом. Он не уступал Гуч Жахвану, начальнику тюрьмы невозвращаемый. Если Гучжах Ван славился своими яростными кулачными приемами, то Ли Хоб Ван – тремя копьями. Ли Хоб Ван был охотником, у него была дурная слава. Он охотился за любой целью, лишь бы ему заплатили золотом. Все подчиненные, сопровождавшие его, были мастерами выслеживания и охоты. Когда дело касалось охоты на людей, не было никого более искусного, чем они. Основная зона действия Ли Хоб Вана находилась за пределами Канха. Здесь его никто не видел. «Как ты сюда попал?» «Нет, когда ты вошел в Канха, не похоже, что ты рад меня видеть. Дело не в этом. Ха-ха, это шутка. Не нужно быть таким напряженным». Ли Хоб Ван рассмеялся и похлопал Хвана Кчу по плечу. «Ух!» Каждый раз, когда ладонь Ли Хоб Вана касалась его плеча, Хвана Кчу чувствовал удар, как будто его ударили кувалдой. «Ты, наверное, ослаб от того, что так долго не видел солнечного света. Кричать на таком уровне?» «Нет, сэр. Я слышал, что обстановка в тюрьме невозврата не очень хорошая. Теперь, когда я вижу ее воочию, она действительно плохая. Говорят, что в такое место сажают преступников». «Да, сэр. Тогда посадите туда и этого парня». По жесту Ли Хоб Вана его подчиненные, стоявшие позади него, вышли вперед, таща за руки мужчину. «Ух, человек, которого держали подчиненные, был в беспамятстве, только тяжело дышал. Кто он?» «Темный демон девяти бездн». «Ах!» Хвана Кчу невольно воскликнул. «Темный демон девяти бездн был известным бабником с юга провинции Юньнань. Он овладел особым боевым искусством, которое требовало от него регулярного пополнения энергии за счет женской инэнергии. В результате он похищал женщин из публичных домов, удовлетворял свою похоть, а затем жестоко убивал их. Его злодеяния были раскрыты, когда он похитил и убил младшую дочь семьи Дань, одной из самых могущественных семей Юньнани. Младшая дочь семьи Дань была любима всеми за красивую внешность и доброе сердце. Ее исчезновение заставило семью Дань принять меры, и в конце концов выяснилось, что ее похитил темный демон девяти бездн. Разъяренные, члены семьи Дань отправились в погоню за темным демоном девяти бездн. Почувствовав опасность, хитрый темный демон девятой бездны сбежал из Канха, оставив семью Дан с пустыми руками. Однако они не сдались. Они обратились к мастерам сторонних сект, предлагая огромную награду. Многие секты и мастера боевых искусств приняли участие в охоте, но никто не смог поймать темного демона девяти бездн. Темный демон девяти бездн был не только искусен в боевых искусствах, но и в маскировке, позволявшей ему менять облик по своему желанию. Он продолжал творить свои злодеяния, обманывая преследовавших его людей. Неужели это и вправду темный демон девяти бездн? Почему бы не убить его? Семья Дан хотела этого. Вместо легкой смерти они хотели, чтобы он жил как можно дольше и испытывал адские муки. Вот почему я принес его сюда. Ух! Хвана Кчу кивнул головой. Теперь было понятно, почему Ли Хоб Ван лично приехал так далеко. Кроме того, Ли Хоб Ван и Гучжах Ван знали друг друга. Если бы Гучжах Ван не стал начальником, Ли Хоб Ван мог бы занять его место. «Где Чжах Ван? Он внутри. Покажи мне. Только сначала отведите его в тюрьму для невозвращенцев». «Понял». Хвана Кчу забрал у подчиненных Ли Хоб Вана темного демона девяти бездн. Как только Хвана Кчу внимательно рассмотрел внешний вид темного демона девяти бездн, он нахмурился. Его вид был слишком жалок. Его лицо было настолько разбито, что невозможно было узнать его первоначальную форму, а мышцы конечностей были разорваны и болтались безвольно. Больше всего было жалко нижнюю часть тела. Орган, который когда-то совращал бесчисленных женщин, был жестоко отрезан от корня, а промежность залита кровью. ТСС. Хвана Кчу прищелкнул языком. Преступления темного демона девяти бездн были непростительны, но то, что его мужское достоинство было отрезано, означало конец жизни мужчины. Ему отрезали корень языка, чтобы он не мог покончить с собой, и остановили кровотечение. Теперь темный демон девяти бездн был совершенно беспомощен и должен был провести в этом месте вечность. Хвана Кчу обратился к своим подчиненным. «Заприте его в мозговой тюрьме». «Да», — ответив, подчиненные потащили девятихвостого демона прочь. Ли Хоб Ван, увидев, что демоны бездны утаскивают как багаж, обратился к Хвана Кчу. «Отведи меня к Гучжах Вану. Следуйте за мной». Хвана Кчу повел Ли Хоб Вана и его подчиненных в подземную палатку, где находилась тюрьма для мозга. Ли Хоб Ван присвистнул, осматривая внутреннее убранство. «Ух ты, это просто потрясающе! Тюрьма для мозга в таком месте, за пределами моего воображения. Я тоже был очень удивлен, когда впервые попал сюда. Тюрьма без возврата, она хорошо спрятана. Попав сюда, невозможно снова увидеть внешний мир, потому что есть только один вход. Если мы его перекроем, никто не сможет выбраться. Хаем, может, мне бросить быть охотником и пойти сюда? Это кажется забавным. Есть ли здесь женщины-заключенные? Были. Были. Я слышал, вы говорите, что сейчас их нет. А выживут ли женщины? Мужчины часто вступают в гомосексуальные отношения друг с другом. Понятно. Если бы женщина попала в такое место, она бы не выжила. Ли Хо Гван был в этом уверен. В такой изоляции находилось бесчисленное множество мужчин. Все они были сильными, могучими воинами. Неудивительно, что могло случиться всякое. Ли Хо Гван улыбнулся и пошел дальше. Когда они подошли к палатке, то увидели, что там стоит человек огромного роста. При виде этого человека, напоминавшего ему огромную железную башню, лицо Ли Хо Гвана стало суровым. «Гучжа Хван, я думал, что у входа шумно, это из-за того, что ты пришел. Хе-хе, я зашел так далеко, так что я должен хотя бы посмотреть, как выглядят все внутри. А что, тебе интересно это место? Было дело, но я передумал. Я предпочитаю места с женщинами. Вот почему твои боевые искусства застопорились. Что, разве я не прав? Следи за языком, Гучжа Хван. Почему? Я что-то напутал? Ты просто охраняешь мозговую тюрьму после того, как тебя вытеснили с активной службы, но твой род все еще жив. Ква-ква-ква. Атмосфера была напряженной, когда двое столкнулись лицом к лицу. Они были соперниками еще тогда, когда Гучжа Хван находился на свободе. Они признавали силу друг друга, но имели совершенно разные ценности. Гучжа Хван беспрекословно выполнял любое задание, в то время как Ли Хо Гван делал только то, что ему нравилось. Из-за этого они часто ссорились, когда работали вместе. Конечно, они никогда не пытались убить друг друга. Первым отступил Ли Хо Гван. «Твой злой характер не изменился». В ответ на его ворчание Гучжа Хван тоже ослабил свой пыл. «Фу». Только тогда Хван Накчу вздохнул с облегчением. Он не думал, что они будут драться, но от их напряженного противостояния у него сжалось сердце. Гучжа Хван спросил, когда вы уезжаете, почему бы тебе просто не сказать мне, чтобы я уходил? Уходи. Что? Правда? Когда посторонние люди остаются надолго, это вызывает волнение среди солдат. Ты все еще такой заносчивый. Ли Хо Гван ворчал, но выражение его лица было более спокойным, чем раньше. Он понял слова Гучжа Хвана. Для сохранения секретности охрана тюрьмы невозврата была строго ограничена от внешних контактов. В такой замкнутой среде те, кто контактировал с посторонними, чаще всего становились причиной неприятностей. Хотя лично ему это не нравилось, он понимал. «Ладно, я просто осмотрюсь и уйду. Это ведь возможно, не так ли? Если ты просто смотришь». С разрешения Гучжа Хвана Ли Хо Гван начал исследовать каждый уголок подземного помещения. Гучжа Хван и Хван Накчу наблюдали за Ли Хо Хваном с недовольством на лицах. «Не ожидал, что снова увижу этого охотничьего пса. К счастью, он скоро уйдет. Тогда, эй, смотрите». Внезапно Ли Хо Гван жестом указал на них. Нахмурившись, Гучжа Хван пробормотал, что это за фокус такой. «А не пойти ли нам и не посмотреть? Хаем». При словах Хван Накчу Гучжа Хван зашевелился. Он знал, что Ли Хо Гван не тот человек, на которого стоит тратить время. Даже несмотря на то, что их разные характеры заставляли их рычать друг на друга, как врагов, при каждой встрече. Нехотя он подошел к тому месту, где стоял Ли Хо Гван. Именно там находился Хон Юшин. Ли Хо Гван стоял перед большой железной дверью. «Зачем ты звонил? Разве так должно быть? Вот что странно. О чем вы говорите? Я говорю об этом замке. Есть признаки того, что он был взломан». «Что?» Гучжа Хван почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Он вспомнил то тревожное чувство, которое он испытывал только что. Он быстро осмотрел замок, на который указывал Ли Хо Гван. Действительно, в том месте, куда был вставлен ключ, виднелись царапины. Это был след, которого не было вчера. Гучжа Хван закричал: «Посторонний!» В одно мгновение из палатки выбежали воины. Гучжа Хван приказал им: «Сформируйте группы и тщательно обыщите все внутри». «Есть, господин!» Воины разбежались. Не было ни колебаний, ни сомнений. Это означало, что они доверяют Гучжа Хвану. Клац! Гучжа Хван повернул замок, и огромный, размером с торс взрослого человека, замок сломался, как веточка. Вдвоем они вошли в камеру. Вскоре они подошли к двери комнаты, в которой был заключен Хун Юйсинь. Когда они открыли железную дверь, Их встретила пустая комната. Гуч-Жах Ван, стиснув зубы, понял, что его подозрения оправдались. Ли Хо-Гван спросил: «У вас есть подозреваемые?» «Нет». «Значит, кто-то пробрался сюда. Они не совсем обычные. Даже если так, они не более чем крыса, попавшая в яд. Они никак не могут выбраться отсюда. Хаем, может, помочь?» От неожиданного предложения Гуч-Жах Ван посмотрел на Ли Хо-Гвана. Ли Хо-Гван, который всегда был игривым, выглядел серьезным. Несмотря на то, что они всегда сражались как враги, Гуч-Жах Ван прекрасно знал, насколько выдающимися были навыки Ли Хо-Гвана. «Я попрошу тебя о помощи». «Отлично. Давненько у меня не было интересной охоты. Вы, ребята, посторожите снаружи, чтобы он не сбежал». Глава 370. Ли Хо-Гван и его последователи вошли в пещеру. Он не зря согласился на это задание. Он и его последователи специализировались на охоте. Их боевые искусства, техника выслеживания и ментальная тактика были заточены под охоту на людей. Для охоты на людей нет разницы между днем и ночью. Более того, в темноте ночи охота более эффективна, чем при ярком свете дня. Именно поэтому Ли Хо-Гван и его последователи освоили уникальную технику ночного видения «Кошачий глаз», которая позволяла им свободно сражаться ночью. Если освоить ночное зрение «Кошачий глаз» в совершенстве, то человек становится таким же чувствительным к слабому свету, как кошка. Благодаря этому они могут свободно передвигаться в темноте, пока есть слабый свет. Темнота не была для них препятствием. Они овладели ночным зрением «Кошачий глаз». С одним лишь факелом они смело шагнули вглубь пещеры. Продвигаясь внутрь, Ли Хо-Гван и его последователи проверяли каждые из десятков железных ворот по обе стороны пещеры. Каждый раз, когда они светили факелом, люди, запертые в железных воротах, вскрикивали и закрывали глаза. «Арх! Мои глаза!» После долгого пребывания в темноте без единого проблеска света их глаза стали чрезвычайно чувствительны к свету. Слезы текли по их лицам, когда они от боли отступали в угол, как будто их укололи иголкой. Ли Хо-Гван внимательно наблюдал за их реакцией. Те, кто долгое время находился в ловушке, реагировали болезненно, а на тех, кто пришел извне, даже внезапно направленный на них факел не оказывал существенного влияния. Это был простой, но эффективный метод поиска. Ему было все равно, что те, кто оказался внутри, будут кричать от боли. Ли Хо-Гван тщательно просканировал внутреннюю часть пещеры. Его ночное зрение было включено. Единственным источником света был фонарик, который держал первый в очереди, но этого было более чем достаточно. Ли Хо-Гван сказал: «Будьте осторожны. Если кто-то сумел пробраться сюда, не оставив следов, значит, он совсем необычный человек. Тем не менее, им не удастся скрыться от нашего взгляда, капитан». «Хе-хе, разве мы не эксперты в этом деле? Ни о чем беспокоиться. Они были теми, кто выслеживал и ловил даже самых неуловимых беглецов в мире. Не зря они были уверены в себе, особенно в таких суровых условиях. Это было их любимое поле боя. Любой человек, попавший в такую сложную обстановку, естественно, чувствовал себя неуютно. Дискомфорт, который испытывали другие, был для них благословением. По мере того, как дискомфорт усиливался, чувства притуплялись, нервы расшатывались. Это ослабляло защитные механизмы, которые есть у каждого человека. Ли Хо-Гван и его последователи знали психологию человека лучше, чем кто-либо другой, и в такие моменты они с удовольствием охотились. Ли Хо-Гван шел вперед и думал: как бы то ни было, кто этот парень, который пробрался сюда, как он нашел это место? Невозвращаемая тюрьма была своего рода частной тюрьмой. Немногие жители Канха знали о существовании невозвратной тюрьмы и пользовались ею. Они очень хорошо хранили секрет невозвратной тюрьмы. У них не было другого выхода, кроме как хранить ее в тайне, потому что невозвратная тюрьма была своего рода позором. Лица тех, кто был заключен в невозвратную тюрьму, были совсем необычными. Большинство из них были людьми, оттесненными на второй план борьбой за власть в сектах и семьях. Их не хотели убивать напрямую, но если оставить их в покое, то в будущем они непременно станут семенами хаоса. Сильные мира сего чувствовали себя с ними неуютно. Невозвратимая тюрьма обратилась к таким влиятельным людям: «Мы позаботимся об этом неудобстве для вас. Если вы отправите их в тюрьму, где мы работаем, мы не выпустим их в мир, пока они не умрут. Мы и сами не будем их убивать». Поначалу они с трудом находили клиентов. Влиятельные люди сомневались, что невозвратная тюрьма – это ловушка, расставленная конкурентами. но невозвратная тюрьма терпеливо представляла себя и в конце концов завоевала доверие. Поначалу, создавая невозвратную тюрьму, они сомневались, что ею воспользуется большое количество людей, но со временем эти опасения исчезли. В мире было немало людей, которые хотели тихо стереть с лица земли своих братьев, сестер или заклятых врагов. За свои услуги они платили тюрьме невозврата огромные деньги. Если бы об их существовании стало известно, позор сильных мира сего был бы также раскрыт. Вот почему тюрьма невозвратимого так тщательно хранила свои секреты. Отсюда не могло просочиться ни одной тайны. Гучжах Ван и его последователи не выходили на улицу без крайней необходимости, а контакты с посторонними были сведены к минимуму. К тому же трудно было понять, что могущественные люди, заказавшие это место, сами раскрыли секрет. Это было равносильно раскрытию собственных слабостей. Когда я поймаю злоумышленника, я все узнаю, как он нашел это место и проник в него. И тут случилось. Эх, внезапно по пещере разнесся крик последователя. Ли Хогван окончательно очнулся от своей задумчивости и посмотрел вперед. В тусклом свете факела стоял человек. На первый взгляд, он был похож на горбатого карлика. Это был Сэ Гёксон, зрачки которого в свете факелов мерцали еще сильнее. Вытянув руки, Сэ Гёксон пристально смотрел на вошедших в пещеру Ли Хогвана и его последователей. Ли Хогван спросил: «Кто вы, Сэ Гёксон?» С губ Сэ Гёксона сорвался густой, похожий на мокроту голос. «Сэ Гёксон, это ты? Ты пробрался сюда извне?» «Нет, я был одним из тех, кто оказался в ловушке внутри». Сэ Гёксон жестом указал на железную дверь. «Правда?» На мгновение губы Ли Хогвана скривились в улыбке. Он знал, что те, кто был заперт за железной дверью, попали под действие яда демонического сердца. При попадании в организм яд сердца демона вторгался в разум, заставляя его терять рассудок и выполнять приказы хозяина. Зависимые от яда сердца демона не могли использовать свою внутреннюю энергию, если не принимали регулярно противоядие. Он не знал, как Сэ Гёксон сохранил рассудок, но пока он был зависим от яда сердца демона, он не должен был использовать свою внутреннюю энергию. Значит, бояться было нечего. «Похоже, крыса, пробравшаяся сюда, освободила тебя. Где он?» «Если ты ответишь покорно, я отправлю тебя обратно в камеру». «Ты ошибаешься». «В чем?» «Он не крыса. Он змея, да, ядовитая змея. Змея, которая прячется в темноте и ждет, чтобы нанести удар в жизненно важную точку». «Что за чушь ты несешь? Будет лучше, если ты вернешься в свою камеру, если будешь продолжать нести эту чушь. Хе-хе, как я могу оставить тебя и вернуться туда? Я не уйду отсюда, пока не заберу все ваши жизни. Ты, наверное, сошел с ума. Чего ты ждешь? Отправь этого дурака на его место». «Да», — ответили двое подчиненных Ли Хогвана и подошли к Сэ Гёксону. Зная, что Сэ Гёксон пристрастился к яду сердца демона, они были совершенно не готовы. Они потянулись, чтобы схватить Сэ Гёксона за руки с двух сторон. И тут произошло нечто неожиданное. Твуф, аркх. Сэ Гёксон вонзил два пальца в глаз воину, схватившему его за правую руку. Воин, чье глазное яблоко взорвалось, закричал в агонии. Тот, кто пытался схватить его за левую руку, опешил и попытался отступить. Но Сэ Гёксон оказался намного быстрее. Хруст. Гёксон рванулся вперед и перекусил воину горло. Впившись зубами в шею воина и дико закатив глаза, Сэ Гёксон стал похож на зверя. Все замерли в страхе. Движения Сэ Гёксона не были похожи на движения человека, потерявшего внутреннюю силу. Крррр. Воин, укушенный Сэ Гёксоном, боролся, но тщетно. В конце концов он погиб, так как зубы Сэ Гёксона все еще сжимались на его горле. Взмах. Ли Хогван выхватил копье и сказал: «Ты ведь не потерял свою внутреннюю силу, я потерял ее». Тогда Гёксон отпустил воина, чье горло он прокусил, и ответил. В его руке оказался меч, который висел у воина на поясе. Лицо Ли Хогвана исказилось. «Потерял, то есть ты снова нашел его? Как? Это должно было быть невозможно до того, как яд сердца демона был детоксифицирован. Мне помог один маленький друг». Гёксон потряс запястьем. На его запястье появились две красные точки. Ли Хогван нахмурился, не понимая, что это значит. Свуш. В этот момент Сэ Гёксон исчез в темноте. Он скрылся, используя технику невидимости. Ли Хогван крикнул: «Будьте осторожны». Похоже, он действительно восстановил свою внутреннюю силу. На лице Ли Хогвана отразилось недоверие. Противоядие от яда сердца демона было крайне редким и тщательно хранилось. К тому же, не факт, что после его приема внутренние силы сразу же восстановятся. Потребовалось бы не менее нескольких дней, чтобы восстановить внутренние силы, достаточные для его использования. Однако исчезнувшая фигура, казалось, полностью восстановила свою внутреннюю силу. В его понимании это было чем-то невозможным. И тогда, Хек, внезапно позади него раздался крик подчиненного с факелом. Быстро обернувшись, он увидел, что подчиненный схватился за горло и упал. Позади него стоял Сэгёксон, держа в руках меч, с которого капала кровь. Сэгёксон ткнул ногой в факел, погасив его. Затем страшная тьма поглотила все их видения. В этот момент Ли Хо Кван был уверен. Значит, Гексон действительно изгнал яд из сердца демона и восстановил свои внутренние силы. Выяснять, как это стало возможным, было некогда. Поэтому Гексон снова скрылся. Убийца с восстановленной внутренней силой. Со всех сторон замкнутое пространство и густая тьма, поглотившая все вокруг. Для них начался кошмар. Пё Воль пошел дальше. Хон Юшин последовал за ним. Оглянувшись, Хон Юйсинь спросил его, неужели его одного достаточно, он сам этого хотел, он может умереть. Думаешь, тот, кто потерял все, боится смерти? Ну, это правда, но, это его выбор, не нам спорить. Понятно. Хон Юйсинь кивнул. Он тоже горел желанием отомстить воинам невозвратимой тюрьмы. Разница была лишь в том, что он был более рассудителен, в то время как Сэгёксон, потерявший все, потерял самообладание. Если бы он оказался в той же ситуации, что и Сэгёксон, то поступил бы точно так же. Вдруг взгляд Хон Юшина остановился на руке Пё Воля. Точнее, на маленькую змейку, обвившуюся вокруг руки Пё Воля. Сначала он подумал, что это татуировка или красная нитка, обвязанная вокруг руки. Он не знал, как удивился, когда обнаружил, что это действительно маленькая змейка. Маленькая красная змейка, вырвавшаяся из руки Пё Воля, укусила Сэгёксона. Удивительно, но маленькая змейка всосала в себя яд сердца демона. Она отфильтровывала и поглощала только яд сердца демона, как будто пила воду через соломинку. Спустя долгое время Гве, поглотивший чрезвычайно ядовитую пищу, выглядел очень довольным, облизывая свой маленький красный язычок. Ядовитая пища, на приготовление которой люди потратили столько усилий, была для Гве не более чем приятной едой. Пё Воль погладил Гвию по голове пальцем, и Гвия закрыла глаза, наслаждаясь прикосновением. Не успели они оглянуться, как Пё Воль и Хон Юшин добрались до железной двери в самой глубине пещеры. Это была комната глубже, чем та, в которой был заключен Сэгёксон. Это означало, что здесь держали еще более важного человека. Ничего не поделаешь. Здесь находился тот, кто был заперт в ящике, привезенном Сэгёксоном из Йоннама. Сэгёксон знал, кто это, но он не сказал об этом Пё Волю напрямую. Когда его схватили и привезли в железную клетку, человек в ящике был заключен здесь. Скрип. Пё Воль открыл железную дверь. Внутри, прислонившись спиной к стене, сидел человек. Хотя волосы и борода отросли, и лицо было трудно разглядеть, глаза по-прежнему были острыми и яркими. В них чувствовался запах яда сердца демона, который он принял. Уникальный аромат ощущался в его дыхании. Однако не было никаких признаков того, что его сознание парализовано или что его охватило безумие. Это означало, что он сохранил рассудок, сохранив силу духа. Мужчина открыл рот и посмотрел на Пё Воля. «Кто ты, Пё Воль? А вы, Ю Су Хван? Я ученик мастера Чон Муока из Альянса Боевых Мечей». Глава 371. Одна из трех фракций чемпион Южного моря, Альянс Боевых Мечей. Морской король мечей, Чон Муок, был мастером Альянса Боевых Мечей и сильнейшим мастером боевых искусств в Южном море. У него было до 10 учеников. Он поощрял соревнования между своими учениками, обещая, что победитель станет лидером Альянса Боевых Мечей. Это привело к хаосу в мире боевых искусств Южного моря. Альянс Боевого Меча представлял собой коалицию боевых искусств Южного моря. Каждый из 10 учеников обладал выдающейся биографией. В битве за престолонаследие они привлекли к участию поддерживающие их фракции или их родные фракции. Это была не простая битва за престолонаследие, а гражданская война в мире боевых искусств Южного моря. Победитель становился лидером Альянса Боевых Мечей и забирал себе все. Будущее Альянса Боевых Мечей и господство в мире боевых искусств Южного моря окажутся в их руках. Для проигравших единственным исходом была смерть. Исключений быть не может. Именно Чон Муок, хозяин Альянса Боевых Мечей, создал такую атмосферу. Ю Су Хван был единственным учеником, не принимавшим участия в битве за престол. Он был вторым учеником Чон Муока, однако он не был заинтересован в том, чтобы стать мастером Альянса Боевого Меча. Другие же считали иначе. Причиной тому был талант Ю Сухвана. Его мастерство владения мечом было настолько выдающимся, что ни один ученик не мог за ним угнаться. Даже его учитель, Чон Муок, завидовал его мастерству. «Если бы у Сухвана были хоть какие-то амбиции, я бы передал ему Альянс Боевых Мечей, не проходя через этот утомительный процесс. Если говорить только о мастерстве владения мечом, то Сухван превосходит меня». Потрясение было еще сильнее, ведь это были слова Чон Муока, лучшего мастера боевых искусств Южного моря. Чон Муок не отдал лидерство Ю Сухвану, потому что тот был щедрым и свободолюбивым. У него не было стремления стать лидером Альянса Боевых Мечей. Его истинная натура – романтик, любящий фехтование, выпивку и морские просторы. В народе ему дали прозвище «Мастер Синего Меча». Он даже остался в стороне, когда его учитель Чон Муок спровоцировал кровавую драку между учениками. Другие ученики всячески пытались привлечь Ю Сухвана на свою сторону, но он сохранял нейтралитет и ни к кому не присоединялся. В итоге победил пятый ученик Чон Муока, Дагахван, который и стал следующим лидером Альянса Боевых Мечей. Вскоре после этого Ю Сухван исчез из Альянса Боевых Мечей и из мира боевых искусств Южных морей. Говорили, что он покинул мир боевых искусств Южных морей, чтобы не обременять Дагахвана. Многие аплодировали его решению и хвалили за мудрый выбор. Ю Сухван больше никогда не появлялся в Южном море и был забыт в памяти людей. Ю Сухван был худым, как будто давно не ел. Он выглядел ничтожным, словно его кости покрывала только кожа. Но глаза его были странно ясными. Пё Воль спросил: «Вы долгое время находились в заточении?» «Я не был заключен здесь в течение многих месяцев. Меня долго держали в тюрьме, прежде чем перевести сюда. Это связано с Дагахваном. Вы встречались с этим ребенком 5 месяцев назад. Должно быть, тогда меня заперли в узком ящике и перевезли в Йоном». «Ха!» Ю Сухван вздохнул. Его вздох содержал множество эмоций. «Как ребенок. Выглядит хорошо. Неужели? Ом Сосо все еще рядом с ним?» «Да». «Ха!» Ю Сухван на мгновение закрыл глаза. Пё Воль молча наблюдал за Ю Сухваном. Он и без вопросов мог понять, что его мысли очень сложны. Вскоре Ю Сухван открыл глаза. Его взгляд был ясен и чист, как зеркало. Он снова спросил, какими были глаза Хвана. Его амбиции все еще сильны, оно было огромным. Огромным. Он не уступал Чан Мугаку из небесной боевой секты. «Ты видел Чжан Мугака? Он был с ним. А так они все еще вместе?» Голос Ю Сухвана слегка дрогнул. Он возглавил зал Золотого Неба. «Ха-ха, так вот как все обернулось. У меня к вам просьба. Пожалуйста, развяжите меня. С вашей способностью проникать в это место освободить меня не составит труда. И что я получу взамен? Мне нечего дать, кроме своего тела. Меня не интересуют мужчины. Меня тоже. Я буду твоим инструментом. Даже если я сейчас такая, как сейчас, как только я восстановлю некоторые из своих прежних способностей, я буду тебе полезна». Он просил об услуге, но Ю Сухван не был покорным. Внешне Ю Сухван напоминал Пё Волю зеленую сосну, всегда зеленая и благородная, как старая сосна. Он не знал, в какой ситуации оказался, но, похоже, это была неплохая идея – рассчитаться с долгом. Гве, маленькая змейка, обвившаяся вокруг его руки, проснулась от крика Пё Воля. Ю Сухван пробормотал, глядя, как Гве ползет по руке Пё Воля. «Это духовное животное, или, скорее, редкое существо. Может быть». Ю Сухван протянул руку. Гве укусила его за руку своими маленькими клыками. Почувствовав укус, Ю Сухван закрыл глаза. Он почувствовал, как яд, долгое время разъедавший его тело, высасывается, как прилив и отлив. В голове прояснилось. Он ощутил яркие ощущения во всем теле. Давненько он не испытывал подобных ощущений. Впервые за долгое время жизненная сила потекла по его телу, которое было тяжелым, как намокшая губка. Несмотря на то, что исчезало лишь чувство усталости, Ю Сухван чувствовал себя так, словно заново родился. Наконец, Гве впитала в себя весь яд и выпустила свой укус. Ю Сухван, потирая руку, встал. Он так долго просидел в ловушке, что пошатнулся. В конце концов, он восстановил равновесие и встал на ноги. Вдруг Ю Сухвану бросился в глаза человек, стоявший за спиной Пё Воля. «Кто вы? Судя по внешнему виду, вы, похоже, из того же времени, что и я. Вы правы, я тоже был здесь заключен. Я вошел сюда, когда пришел мастер Ю Сухван. Понятно, меня зовут Хун Юшин, я главный инспектор клана Хао. Вы, должно быть, важная персона. Неужели я так же хорош, как этот ученик Альянса Боевого Меча? Это всего лишь поверхностный статус, но в зависимости от того, как его использовать, он может стать мощным оправданием. Правда, разве оправдание не является самым важным для таких людей, как мы? Это так, нет, вы правы. Ю Сухван кивнул, как будто на него снизошло великое прозрение. Хон Юшин задумался, глядя на Ю Сухвана. В коробке, которую несла труппа Небесный Цветок, должен был находиться он. Ю Сухван, мастер Синего Меча, не думал, что увижу его здесь. Как главный инспектор клана Хао, он многое знал о Ю Сухване. Он знал, насколько тот талантлив и как прекрасен его характер. Если бы он действительно хотел стать лидером, многие бы пошли за ним. Его посадили сюда только потому, что он не принимал участия в борьбе за престол. Наверное, это дело рук Дагахвана. Даже если бы Ю Сухван не участвовал в борьбе за престол наследия, сам факт его существования стал бы искрой хаоса. Хон Юсин лучше других знал физиологию Канха, поэтому легко угадал ситуацию. Ю Сухван должен был стать занозой в боку Дагахвана. Ю Сухван вышел из комнаты. Несмотря на то, что ему удалось сбежать только через одни железные ворота, на его лице было выражение облегчения. Хон Юшин понимал, какие чувства испытывает сейчас Ю Сухван. Ведь он просидел в тюрьме столько же времени, сколько Ю Сухван. Хон Юшин сказал Ю Сухвану: «Теперь я хочу выбраться отсюда. Уйти будет нелегко. Все здесь владеют необычными боевыми искусствами. Это будет не так уж и сложно. А, потому что с нами мастер Пёволь». Хон Юшин посмотрел на Пёволя. Ю Сухван тоже посмотрел на Пёволя. Он, должно быть, удивительный человек. Он и есть удивительный человек. Возможно, вы не знаете об этом, так как долгое время находились в заточении, но его прозвище – Жнец, Бог Смерти. Жнец, какой свирепый. Когда ты сам увидишь его боевые искусства, ты поймешь, почему его так прозвали. Хаэм. Правда, Ю Сухван своими уникальными ясными и глубокими глазами посмотрел на Пёволя. Даже без слов Хон Юшина он понял, что Пёволь отличается от обычных людей. Я не чувствую ни темноты, ни отчуждения. Кромешная тьма и ощущение единения с ней были для него в новинку. Пёволь сказал: «Пойдемте». Он направился к выходу. Хон Юшин и Ю Сухван молча последовали за ним. Когда они открыли массивную железную дверь, разделявшую территорию, и вышли наружу, развернулась очередная сцена кровопролития. Сквиш. Когда они вошли в новое помещение, то почувствовали под ногами сырость. На полу скопилась неопознанная жидкость. Когда они входили сюда, ее там не было. Хун Юйсинь почувствовал запах крови, исходящей от жидкости. Кровь. Он быстро собрал свои внутренние силы и огляделся. В поле зрения попал человек, прислонившийся к стене. Труп. Склонив голову, человек был безжизненным. Кровь текла из его шеи и стекала на пол. Видно было, что дыхание было прервано одним ударом. Хун Юйсинь осмотрел рану на трупе и пробормотал: «Это он». «Кто?» «Да, зверь, которого выпустил мастер Пё. Даже в кромешной тьме он точно перекрыл противнику дыхание. Одним взмахом меча. Такие подвиги в темноте могли совершать только люди, обученные профессиональному искусству убийств. Это была работа Сэ Гёксона. Сэ Гёксон, долгое время находившийся в заточении и ослабленный смертельным ядом сердца демона, все еще демонстрировал столь ужасающие способности. Можно было только представить, каким страшным он станет, когда вновь обретет свою силу. Все трое продолжили путь. Появился еще один труп. Он умер так же, как и первый. Это тоже была работа Сэ Гёксона. По мере того, как они шли дальше, трупов становилось все больше и больше. К этому времени Сэ Гёксон, похоже, выдохся. Он уже не мог убивать с одного удара. Некоторые трупы имели многочисленные раны. Это свидетельствовало о том, что он борется. Кланг. Впереди послышался звук сталкивающегося оружия. Несмотря на все усилия, Хон Юшин и Ю Сухван не могли видеть дальше из-за своей внутренней силы. То же самое можно сказать и о Пёволе. Однако по звуку лязгающего оружия они поняли, что ситуация становится все более и более острой. Хотя оба мужчины могли только догадываться, глаза Пёволя ясно видели происходящее. Сэ Гёксон. Сэ Гёксон, словно летучая мышь, висел на сталактитах потолка и двигался. Ли Хобван неустанно преследовал и атаковал Сэ Гёксона. Сэ Гёксон использовал сталактиты как прикрытие, защищаясь и контратакуя. Он не убивал подчиненных Ли Хобвана, не получая урона. Ранений у него было столько же, сколько и убитых. Кроме того, он долгое время находился в плену и был очень слаб. Чем дольше продолжалось сражение, тем менее благоприятным оно было для него. Это знал и Гёксон. Поэтому он решил рискнуть. Оттолкнувшись от сталактитов, он полетел в сторону Ли Хобвана. Со всей силы он попытался нанести Ли Хобвану решающий удар. Но Ли Хобван не был простым противником. Не выйдет. Треск. Ли Хобван размахнулся копьем. Взрывная энергия копья вырвалась из его оружия и атаковала Сэ Гёксона. Тут, энергия копья пронзила плечо и ногу Сэ Гёксона. Обычный человек закричал бы и упал, но Сэ Гёксон был не таким. Не обращая внимания на боль, он увеличил скорость. Удивление Ли Хобвана стало еще шире. Он не ожидал от Сэ Гёксона такой безрассудной атаки. Ух, меч Сэ Гёксона пронзил шею Ли Хобвана. Аркх. Только тогда Сэ Гёксон выдохнул, затаив дыхание. Кровь смешалась с его дыханием, когда он выдохнул. Глава 372. Кровь, выплюнутая Сэ Гёксоном, окрасила лицо Ли Хобвана в красный цвет. Широко раскрыв глаза, Ли Хобван уставился на Сэ Гёксона. Кхью, ты демон как? Я не настоящий демон. По сравнению с ним я просто летучая мышь, бесцельно блуждающая в темноте. Он, взгляд Ли Хобвана переместился на Пё Воля, который приближался сзади Сэ Гёксона. Сэ Гёксон показал свои окровавленные зубы и рассмеялся. Да, он, само воплощение ужаса. Кхью-хью. Ли Хобван попытался что-то сказать, но получился только звук выходящего воздуха. Гёксон долго смотрел в умирающие глаза Ли Хобвана. Безумие наполняло его собственные глаза. Наконец, дыхание Ли Хобвана остановилось, и он потерял сознание. Одновременно с ним упал и Гёксон. Хьюк, хьюк. Он лежал на теле Ли Хобвана, задыхаясь. Доведя свое несовершенное тело до предела, он почувствовал, что разрывается на части. Ненависть и безумие гнали его вперед. У него ничего не осталось. Все его физические и душевные силы были израсходованы одним взрывом. У него не было сил даже пошевелить пальцем. Если бы в этот момент появился враг, он был бы беспомощен и погиб. Но Сэ Гёксон не волновался. Над его головой появился настоящий демон Пё Воль. Пё Воль посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Долго ты еще будешь лежать? Разве ты не видишь, что я скоро умру? Если ты собираешься так ныть, то лежи дальше. Ты ублюдок!» — выругался Гёксон, вставая. Одно только поднятие верхней части тела заставляло каждую мышцу его тела кричать от боли. Тем не менее, Гёксон выдержал и встал. Он ненавидел проявлять слабость перед Пё Волем больше, чем саму смерть. Хон Юшин поддержал пошатывающегося Сэ Гёксона. В обычной ситуации Сэ Гёксон холодно оттолкнул бы его, но у него не было сил даже отказаться от помощи. Опираясь на плечо Хон Юсина, Сэ Гёксон заговорил: «Это был ты, тот, кто следил за мной из Йонома». Он не мог видеть лица Хон Юсина, но он отчетливо помнил его присутствие. «Благодаря тебе я прошел через адские муки. Хе-хе, это действительно было адское место. Оба мужчины были заключены в невозвратную тюрьму, поэтому у них было что-то общее. Эти двое, как масло и вода, никогда бы не узнали друг друга, если бы не их пребывание здесь». Ю Су Хван понимал чувства этих двух людей. Хотя их положение было разным, то, что они оказались в этом адском месте, позволило им признать и понять друг друга. В этот момент и произошло это. Кванг. Внезапно железная дверь, ведущая в подземную камеру, с громким звуком разлетелась на куски. Из разбитой двери показался высокий коренастый мужчина, стоящий снаружи. В перчатках на обоих кулаках стоял Гуч Жахван, начальник тюрьмы невозвратимых. Взгляд Гуч Жахвана упал на лежащего на земле Ли Хобвана. Несмотря на безжизненное тело Ли Хобвана, выражение лица Гуч Жахвана не изменилось. Ли Хобван был лишь приманкой, чтобы выманить затаившуюся крысу. Противник был достаточно опытен, чтобы проникнуть внутрь и нейтрализовать его жесткую охрану. Если бы такой опытный человек решил спрятаться, найти его было бы нелегко. Именно поэтому Гуч Жахван не стал останавливать Ли Хобвана, когда тот предложил свою помощь. Ли Хобван испытывал чувство соперничества с Гуч Жахваном, но, напротив, Гуч Жахван никогда не считал Ли Хобвана сопоставимым противником. Ли Хобван чувствовал соперничество только потому, что мастерство Гуч Жахвана в боевых искусствах было намного выше. Он не случайно стал начальником тюрьмы, из которой невозможно вернуться. Он обладал всеми необходимыми навыками боевых искусств, чтобы управлять тюрьмой. Его глаза обратились к Пёволю. «Так это был ты, скрытая крыса. Не знаю, как тебе удалось пробраться сюда, но ты больше никогда не увидишь солнечного света». Ух! В этот момент подчиненные Гуч-Жахва набросили факелы в пещеру, где находились Пёволь и остальные, и осветили ее, как днем. Они хотели заранее отсечь укрытие Пёволя. Гуч-Жахван выпустил свою убийственную ауру и сказал: «Попробуй еще раз спрятаться, крыса». Воздух в подземном помещении задрожал от его ауры. Ух, кух, Юсухван и Хон Юшин застонали. При обычных обстоятельствах они могли бы справиться с убийственной аурой, но сейчас они были крайне слабы. Их лица побледнели, а Сэ Гёксона даже вырвало кровью. Если бы так продолжалось и дальше, их жизни были бы под угрозой. В этот момент Пёволь шагнул вперед и заслонил Гуч-Жахвана от остальных. «Ты красив, как девушка, крыса. Интересно было бы посмотреть, как тебя бросят детям. Вы начальник тюрьмы невозвращенец, кто тебе сказал открывать рот? Даже не дыши, пока я не разрешу». Раздутое чувство собственного достоинства. «Похоже, ты научился плохому только у Гурен Салмака». «Что?» На мгновение выражение лица Гуч-Жахвана стало жестким. Это было лицо человека, получившего неожиданный удар. Слово, прозвучавшее из уст Пёволя, на мгновение ошеломило его. Вскоре его лицо исказилось, как у демона. «Где ты слышал это имя?» «Конечно, это был Гурен Салмак. Где ты его слышал?» Рев. Львиный рев Гуч-Жахвана раздался в пещере. Усиленный рев, отразившийся от стен пещеры, оказался слишком сильным для всех троих, и они упали на колени. Кух, из их ушей хлынула кровь. От львиного рева лопнули барабанные перепонки. То, что Гурен Салмак управлял тюрьмой, было совершенно секретно. Даже подчиненные Гуч-Жахвана впервые услышали сегодня имя Гурен Салмака. Невероятно, чтобы Пёволь открыто обсуждал такую тайну. Гуч-Жахван с ужасом смотрел на Пёволя. Чем больше он смотрел, тем сильнее выделялось бледно-белое лицо Пёволя. Неестественное лицо, выделяющееся даже в густой темноте. В этот момент Гуч-Жахван вспомнил имя, которое он уже слышал. «Пёволь, ты, Пёволь». Его убийственное намерение усилилось. Пёволь был главным соперником Гурен Салмака. Из-за него их планам на юге был нанесен тяжелый удар, и Ли Юль, известный стратег, потерпел большое поражение. Это был первый такой удар с тех пор, как они объединились под именем Гурен. Невозвращаемая тюрьма была одной из баз, созданных Гурен Салмаком в Канха. Невозвратная тюрьма выполняла грязную работу, которую не хотели делать за себя влиятельные люди Канха. Хотя платили там не очень много, и можно было легко стать врагом народа Канха, зато можно было заглянуть в тайны сильных мира сего. Собирая все больше и больше информации, они в конечном итоге смогут манипулировать сильными мира сего. Невозвращаемая тюрьма была местом, которое использовалось именно с этой целью. Как только их секреты будут раскрыты, они потеряют право на существование и станут публичными врагами Канха. Они должны были во что бы то ни стало предотвратить подобную ситуацию. Видя паническое выражение лица Гуч-Жахвана, Пёволь был уверен, что его догадка верна. Как бы он ни рассуждал, единственной группой, способной тайно управлять таким местом, как тюрьма невозврата, в Канха была группа Гурен Салмак. Они неуклонно расширяли свое влияние в тени, вне поля зрения людей. Насколько далеко простиралось их влияние, сказать было невозможно. Пёволь, глядя на Гуч-Жахвана, пробормотал про себя: «Наверное, это судьба. Что, если учесть, что мы постоянно сталкиваемся, то, похоже, это наша судьба, сражаться друг с другом. Что за чушь ты несешь, Ква?» Гуч-Жахван с ревом нанес удар, вихревой удар, мощное боевое искусство, в котором максимальная разрушительная сила достигается за счет вращения внутренней энергии. Как будто в подтверждение его силы, пещера задрожала и рассыпалась в любой момент.